Над головой засвистели пули, и Сафронов понял, что это все настоящее. И еще раз удивился, как он мог предвидеть. Дальнейшее уже было не сном, не предположением, а реальностью. И он, Сафронов, принял участие в этой реальности. «Товарищ гвардии!» «Да-да», — отозвался Сафронов, выдергивая пистолет из кобуры. «Оружие бы! У нас ничего нет, у одного супруна автомат!» Тут Сафронов различил весь свой взвод, и сестер, и санитаров. Они лежали неподалеку от палатки у ближайших берез, а чуть вперед выдвинулись Кубышкин и супрун. По всему лесу шла стрельба. Эхо разлеталось, усиливая выстрелы, крики, голоса. Казалось, кричат и стреляют повсюду, и было непонятно, где наши, где враги. Но впереди были Кубышкин и супрун, и они как компас указывали направление. «Значит, враг там», — догадался Сафронов и начал вглядываться в темноту. Впрочем, темноты как таковой не было. Стволы берез отсвечивали, и только внизу между ними клубилась мгла. В первое мгновение Сафронов не видел, по кому стреляют товарищи и кто стреляет в ответ. Он по привычке умелого стрелка, каким был еще до войны, посоветовал стрелять прицельно, и будто эхо отдалось справа от него, там, где выстрелы раздавались особенно часто. «Прицельно!» Он тотчас узнал голос Энша. «Значит, он там, и там штаб, и там!» Тут он вспомнил, что в батальоне есть еще тяжелораненые, послеоперационные, они в госпитальном взводе. Им, конечно же, нужна помощь, нужна защита. «Девушки», — произнес Сафронов командным тоном, — «ползите к госпитальному, девушки!» «Уже...» послышался голос Любы. По шороху травы и листьев он понял, девушки выполняют его приказания. Все это длилось секунды. Время будто ускорило свой бег. Его отсчитывали не часы, а вот эти автоматные очереди, что раздавались со всех сторон. «Ну где же враг?» Только хотел было спросить Сафронов, но тут увидел метрах в 50 от себя, как от одной березы к другой метнулась тень. Он вскинул руку, но выстрелить не успел, а точнее удержал себя от необдуманного выстрела. «Надо с упреждением», — сказал он сам себе, будто находился не в лесу, не в ночном бою, а на учебном стрельбище в той недалекой юности. «Прицельно», — уже твердо повторил Сафронов и рывком поднялся, укрываясь за ближайшим деревом. Стоять было, конечно, правильнее, и обзор лучше, и стрелять удобнее. «Товарищ гвардии, а нам-то что?» «Тихо!» От березы, взятой им на примету, снова метнулась тень. Сафронов уловил направление ее движения, взял на пол корпуса правее и нажал спуск. Выстрел прозвучал резко, словно ударили по стволу, и почти одновременно тень как бы надломилась, пытаясь сохранить равновесие, и рухнула. «Сверзился!» — восторженно вскрикнул Галкин. «Тихо! Ложись!» Сафронов, сам не зная почему, подал команду «ложись», но она оказалась кстати. Едва они шмякнулись на траву, пули заприсвистывали над головою. Одна, ударившись о ствол, пошла рикошетом, словно удивляясь этому факту. Фи! «Они, березы, действительно охраняют нас, как верные друзья», — подумал Сафронов и тотчас отогнал эту ненужную мысль. «Вот что», — сказал он, стараясь говорить тихо, — «тем, кто без оружия, тоже ползти к госпитальному или к штабу». Чуть сбоку от того места, куда он стрелял, снова метнулась тень. Сафронов выстрелил. Опоздал и сам себя обругал. Мазь.